«Сукин сын!» — ругнулась вампирша, когда они вышли от короля. «Ну, по крайней мере, у нас есть меч!» — Петрович погладил рукоять за спиной. «Ни хрена мне он не помогает, но уже привык таскать его с собой. Успокаивает, что ли?» «Игрушки для мужчин!» — фыркнула девчонка. «Надо уметь дипломатично вести переговоры, а не сразу бросаться в бой». «Жалко, что она не поговорила с Медузой», — очнулся фантом. «Было бы интересно посмотреть на эту дипломатию, когда тебя утаскивают на дно». «Она просто нервничает», — погладил шкуру Петрович. «Кажется, мы нашли ее сестру». На улице уже было темно. Тусклые фонари, вокруг которых рылись мошки, слабо освещали дорогу. «Как будто нарочно так сделано», — прошептала вампирша и прижалась к Петровичу. «Что они поярче фонари не могли сделать?» Улицы совсем обезлюдели. Запоздалые прохожие торопливо проскакивали мимо них, озираясь по сторонам. «О, как королева всех запугала!» — фантом рыкнул. «Даже у меня мурашки по коже пошли!» «Тут у меня спина зачесалась. Хорош мандражировать!» Где-то послышался торопливый бег и хлопанье двери. «Прям комендантский час!» — хмыкнул Петрович. «Сейчас появится патруль и скажет всем выйти из сумрака!» «Да вряд ли это случится!» — оборотень принюхался. «Кажется, нам надо свернуть направо!» Девчонка вскрикнула. Сразу за поворотом улица заканчивалась тупиком. На земле лежали два стражника. Латы одного из них были сняты. «Да, пописать эти явно не успели», — проговорил Петрович, разглядывая изувеченные лица стражников. До шеи не добралась, так лица сожрала напрочь. «Своих дура мочит! Оголодала совсем, что ли?» Фантом принюхивался. «Даже я такого не позволял». Где-то неподалеку раздался крик, который резко оборвался. В домах стали гаснуть огни, и скоро город погрузился в полную темноту. «Ну, песик, на тебя вся надежда», — погладила шкуру девчонка. «Куда теперь идти?» «Ну, вы сами видите». Вдалеке улица осветилась ярким светом, который стал приближаться к ним. Петрович вытащил меч из-за спины, выставил перед собой. «Ну, надеюсь, ты мне сегодня пригодишься». Из-за угла вылетела огромная шаровая молния. Разбрызгивая вокруг яркие искры, шар подлетел к ним и завис в воздухе. Петрович посмотрел на шар, потом на меч, потом снова на шар, вздохнул и с сожалением отбросил меч в сторону. «Я им точно никого не убью». Из-за спины вышла вампирша. Она протянула руки к шару и с сомнением в голосе произнесла: «Сестричка?» Шар резко подпрыгнул вверх, заметался по улице, поджигая траву, потом изменил направление и бросился вперед. «Ложись!» — крикнул Петрович и свалил вампиршу на землю. Шар пролетел над ними и развернулся для новой атаки. «Если это твоя сестра, то она явно очень злая на тебя». Петрович откатился в сторону, уворачиваясь от раскаленных искр. «Песик, какие варианты?» «Я думаю». «Думай быстрее, а то скоро от нас головешки останутся». Вампирша снова встала и протянула руки к шару. «Сестра, я пришла за тобой». Шар вспыхнул, и на его зеркальной поверхности отразилось лицо девчонки. Потом шар стал вытягиваться в длину и достиг земли. Его овальная форма стала трансформироваться в человеческую фигуру. Уже через мгновение напротив вампирши стояла ее точная светящаяся копия. Потом свет от тела погас, и на улице стали стоять две неотличимые друг от друга девушки в красных платьях. — Ты нашла меня, сестренка? — прозвучал бархатный голос двойника. — Упс, ну, слава богу, никого не надо убивать, — выдохнул Петрович, подбирая меч. — Сестренка, я так долго тебя искала! — бросилась к ней вампирша. Они обнялись и крепко прижались друг к другу. — Вместе, до конца, помнишь? — чуть не плача сказала она. — Я помню, милая, — погладила ее по голове королева. — Как ты меня нашла? — Да это долгая история. У вампирши по щекам текли кровавые слезы. — Главное, что я тебя нашла. Давай вернемся домой. Королева нахмурилась. — Прости, сестренка, но теперь этот мир — мой дом. — Ну почему? Девчонка отстранилась от королевы. — Разве это не твоих рук дело? Она показала на трупы двух изувеченных стражников. — Почему? — Потому что мне это нравится. Вспомни, как мы веселились, убивая в туннелях метро людей. Какое это наслаждение — пить кровь своих врагов, которые проводили опыты над тобой. — Ну, все изменилось. Я полюбила человека. — Что? — повысила голос королева. — Так как ты могла? — Ой, девочка, зря ты это сказала, — пробормотал Петрович. «А как же наша клятва?» Внутри королевы стал разгораться свет. «Ты забыла, каким мучением меня подвергали люди?» «Кажется, у нас снова проблемы, песик», — тихо сказал Петрович, медленно отходя к стене ближайшего дома. «Ты предала меня!» — королева оттолкнула девчонку. «И теперь я убью тебя и твоих друзей!» — Ну вот, приплыли, — сказал Петрович. — А нас-то за что? Я ее знать не знаю, — крикнул королеве. — Я вообще женат. Он поднял руку вверх, показывая серебряное кольцо на пальце. Королева взвыла и отшатнулась. — Бинго! — воскликнул Петрович и пошел на королеву, выставив вперед кольцо. — Нет! — крикнула девчонка и бросилась на Петровича. От удара кольцо вылетело из его рук и закатилось под дом. «Дура!» — захохотала королева. «Да в этом мире нет места любви и жалости. Каждый за себя. Я убью всех и стану самой могущественной королевой на этой планете». «Мелко плаваешь», — пробормотал Петрович, стоя на карачках и пытаясь достать кольцо. «Расскажи о своих планах Богу, и мы посмеемся!» Он обернулся и увидел, как королева держит девчонку за шею. Ноги то едва доставали до земли. Девчонка хрипела и пыталась оторвать руки королевы от своей шеи. «Вместе до конца? Да!» — грохотал голос королевы. «Что за детский бред? Выживает сильнейший! Это эволюция, сестренка! Мне нет места слабым!» «В ней есть место дружбе!» Петрович наконец достал кольцо. «Пёси, ты не мог бы одеть на меня серебряные доспехи? У меня есть идея!» Шкура на спине засеребрилась, тело Петровича покрылось серебряным панцирем. Он взмахнул рукой, опуская забрало. «Ну что, песик, славная нынче будет битва!» Ну, взмахнул мечом и бросился на королеву. Та, увидев его, отбросила бездыханное тело сестры в сторону и взлетела в воздух. «Ну, я так не играю», — возмутился Петрович, глядя, как королева превращается в огненный шар. «Мутант какой-то». «Так и есть, ничтожество», — раздался у него в голове голос королевы. «На мне ставили опыты, пытаясь скрестить с потусторонней сущностью, и я смогла выжить, приобретя новые способности». Шар бросился на Петровича и вернулся от меча, которым тот попытался разрубить шар пополам. «Да у тебя у самой есть сын, Гришка!» — крикнул Петрович, продолжая размахивать мечом. «Хоть и козел, но твой сын!» У нас совершенно другой метаболизм. Мы не можем зачать от людей. Он не мой сын, он мой ученик. К сожалению, без мужской помощи я пока не могу обойтись. Я его сделаю королем и потом завоюю всю планету. Шар метался вокруг Петровича, орошая доспехи огненными искрами.